Всем привет, это Максим Сырбу, сегодня у меня в гостях Наташа Шерстюк. Сегодня ты у меня в гостях или я у тебя в гостях, как лучше это? Мы пришли друг к другу в гости, чтобы сделать эту запись. Ладно, пусть будет так. С чего начать? Я понял. Короче, смотри, я тебе хочу сейчас задать... Надо перезаписать. Зачем? Все нормально. Смотри, я хочу сейчас тебе задать вопрос, который беспокоит, скорее всего, все мужское поколение. Да, Коли. Вот скажите честно, что вам надо? Слушай, ну то же, что и вам. Посидеть, посмотреть футбол. Выпить пиво. Попить пиво. Что еще нам надо? Ну что, секс? Секса с девчонками. Кстати, это интересно. А вот если серьезнее, что вообще вам надо? Вот в двух-трех словах. В двух-трех словах? Угу. Любовь, забота. Спокойствие. Спокойствие не в смысле, типа, чтобы все как вчера, а чтобы, типа, Да, хорошо. Ладно, с тобой часто, ну, ты как тренер, который обучает девушек соблазнению и знакомству, что с твоим лицом? Я сейчас себя чувствую, как на интервью. Да, это именно так и происходит. Смотри, вот, блин, сейчас я просто понимаю этих... телевизионщиков, которые, ну, когда там я периодически снимаюсь в публичных передачах, меня спрашивают такой вопрос: как познакомиться с девушкой, ну, вот меня как тренера. Uh-huh. И меня этот вопрос вгоняет просто в ступор. И сейчас понимаю, что это, в принципе, наиболее актуальный, ну, наиболее логичный вопрос в данный момент времени. Ну, как девушке познакомиться с парнем? Вот на что стоит девушке обратить как парню познакомиться с девушкой? Так, все, так вернемся. Так, давайте мы обозначим цель нашего сегодняшнего разговора. Женский взгляд на мужскую сторону. То есть, соответственно, те вопросы, на которые чаще отвечают мальчики для соблазнения девочек, на вопросы, которые касаются соблазнения девочек. Сегодня мы эти вопросы будем задавать девочкам. Девочки, ты ведь у нас девочка? Мне кажется, да. Что ты делаешь сейчас? Ладно. Хорошо, продолжим. Давай его вот так вот поставим, чтобы нас обоих было слышно. Как тебе кажется, на что... Здесь мальчик, среднестатистический в вакууме. Хорошо. На что среднестатистическому мальчику стоит в первую очередь обратить внимание в себе для того, чтобы повысить эффективность с девочками? Не надо, наверное, говорить про внешний вид, постричь и вкачалку. Надо. Про все. Ну, внешний вид, безусловно, важен. То есть, в первую очередь, обратить на внешний вид внимание, тебе внешний кажется? Внешний вид, да, но речь идет... Ну, вот с чего начинать? Если вот речь идет не об одежде, скорее всего, если прямо в первую очередь, а о невербалике. Угу. Походка, осанка очень важна. Еще до того, как она рассмотрит, что за рубашка, футболка, майка, джинсы на тебе, она заметит, как ты к ней подошел. Или не заметит этого. Заметит. Ну, я к тому, что если все ужасно, то она может просто не заметить этого. Или тоже заметит. Вот это вот все ужасно появится именно из-за того, что она заметила, как ты к ней подошел. Ну, а вот, да. Угу. А если конкретнее, вот походка классная, должна быть хорошая походка. Что такое хорошая походка? Хорошая походка – это довольно ровные, плавные движения, без подпрыгиваний, без пружинищих таких, знаешь, не знаю, как это назвать. А бывают мальчики, которые плохо разгибают ноги. Плохо разгибают. Женские или мужские? Я не знаю, что там. Раздвигают или разгибают? Подожди. Максим, соберись. Ладно. Как понять мальчику, что у него вот что-то какие-то проблемы с внешним с невербаликой? Ну, я бы предложил ему записать себя на видео и посмотреть, вообще оценить. Но можно. Это тоже субъективная оценка. Второй вариант, как мне кажется, вот опять же мне кажется, спросить у хороших друзей-девушек. Не ответят. Не ответят? Mm-mm. Девушки гораздо более этичные существа, чем мальчики. Несмотря на то, что все встречают девушек, которые ругаются матом и пьют водку, тем не менее, хорошая подруга вряд ли ответит все, что она всерьез думает о твоей невербалике, походке, жестам. Ну, по крайней мере, первые шаги можно это у нее уточнить? То есть, там, адекватна ли у меня походка для того, чтобы... Самый простой вопрос – попросить у девушки помощи. Сказать: что-то я сомневаюсь в своей походке, ты знаешь... Может быть, ты со мной походишь по, там, не знаю, по торговому комплексу или по улице и поснимаешь меня на видео, а потом подскажешь мне, где можно что-нибудь улучшить. Uh-huh. То есть не просить ее критиковать ей будет сложно. Uh-huh. А спросить у нее совета. Окей, хорошо, с походкой, допустим, разобрались, взял мальчик девочку, теперь у него идеальная походка. Угу. А достаточно ли этого для того, чтобы познакомиться с девушкой? Я бы сказала, что невербалика – это полдела. Ну вот походки достаточно в невербалике? Жесты еще нужны нам. Жесты – это, я так понимаю, мы как говорим в первую очередь про руки? Про руки и про лицо, про мимику. А что с жестами не так бывает и что с жестами стоит сделать так? Неуверенные, нервные жесты руками, ну, например. Блин, ты представь себе мальчика, который ни разу, ну, либо там пару раз знакомился с девочкой. Ему страшно, само собой у него будут такие жесты. А почему ему страшно? Давай вот об этом поговорим. Потому что у него нет опыта, наверное. И вот он не умеет этого делать. Как это. Я а не умею. Это мать природа подскажет. Может быть, ему страшно, потому что на него все смотрят. Вот он еще, может быть. Часто я слышу такие объяснения, я не знаю, что ей сказать. Вот из-за этого мне страшно. И мальчик уверен, что если он будет знать, что сказать, что у него будет такой полный скрипт разговора, то неуверенность это сведется как минимум к минимуму. Но тут возникает вопрос, а зачем он к ней подходит? Ну, как, понятно, зачем. Познакомиться. Да. Ну, значит, он знает, что сказать. Объясни. Вот у мальчика цель познакомиться. Да. Что ему тогда сказать нужно? Привет. Привет. Мне кажется, я хочу с тобой пообщаться. Я с тобой не хочу общаться. Ты уверена? И сразу так... Я знаю много интересных историй про Египет, рыбок, вкусную еду, путешествия, телевизор, хотя нет, про него не знаю. А еще я сам носки стираю. А еще я сам стираю носки. И женские в том числе. Но твои не буду, потому что ты не хочешь со мной общаться. То есть, ну смотри, исходя из того, что ты сейчас говорила, ты это говорила, конечно, классно, но мне кажется, самая главная вещь, что в твоей речи сейчас была, ну в таком примере открытия коммуникации с девушкой, это вот то, что ты это говорила достаточно уверенно. Если мальчик подойдет, вот ты такой интонацией девочке это скажет, но она рассмеется. И с этого можно будет начинать. С этого можно будет начинать. То есть опять мы возвращаемся к голосу. А есть ли какие-нибудь способы, как тебе кажется, как можно, вот, не знакомясь с девушками напрямую на улице, убрать эту неуверенность? Вот я иногда рекомендую людям, там, берешь номер телефона какой-нибудь незнакомой девушки, звонишь ей и стараешься, ставишь задачу произвести впечатление по телефону. Либо ставишь какую-то задачу, допустим, не познакомиться, а выяснить, там, блин, я заблудился в Москве, в каком-нибудь районе в Бутово Южном. Где здесь пройти до метро? Ой, я не знаю, проведи меня, пожалуйста, до метро, я заблудился. Либо чтобы она тебе объяснила. То есть фактически задача не познакомиться с девушкой, а почувствовать комфорт в общении. Есть ли еще какие-нибудь способы, как тебе кажется? Почувствовать комфорт в общении? Да, да. Ну, раз тебе комфортно общаться с девушкой, то я предполагаю, что, мне так кажется, что неуверенности станет поменьше, станет побольше уверенности. Приходишь в кафе, где много людей. Ага. Выбираешь себе какой-то вопрос, который тебе действительно интересен. Ну, например, там, не знаю. Ну, если кафе, мне кажется, это как-то связано с едой, может быть. Как вариант. Самый вкусный десерт здесь, к примеру. Угу. Или это может быть, на самом деле, можно начинать с самого вкусного десерта, привязываясь к месту. Угу. А потом потихонечку, там, не знаю, в следующий раз перейти к более общему вопросу, потом к еще более общему и дойти так до, там, не знаю, выбираю подарок подруге на день рождения. Угу. Что посоветуете? И обойти всех, кто сидит в этом кафе с этим вопросом. А что подумают другие? Представь себе, я девушка, я сижу, смотрю, парень подошел к одной. Не-не-не, мы в этот вечер подруга. Знакомиться не будем. Само собой, он не знакомится. Мы просто будем нарабатывать навыки коммуникации. Я девушка. Я сижу в кафе, да. Допустим, со своей подружкой. Да. И тут смотрю, мальчик подошел к одной девочке, о чем-то поговорил. Нет, он и к мальчикам тоже подошел. Он ко всем подошел. Хорошо, подошел к мальчику еще хуже. Но мальчик подошел к одному столу, подошел к другому. Максим, что за установки? Ну, это мои ограничивающие установки. Да, так. Ну, просто я представляю себе, как это со стороны. Именно, вот, да, ты сидишь, девочка сидит с круглыми глазами, удивленная, что происходит, какого черта этот пацан здесь делает вообще? Тут ты к ней подходишь и говоришь, да, я уже сам устал, честно, ты мой 10-й столик, но мне реально нужно узнать, какой здесь самый вкусный десерт. Вообще сам шок. Ну, знаешь, если мы ставим задачу почувствовать комфорт в общении... Мы ставим задачу почувствовать, что можно общаться на любые темы. И, в принципе, не обращая внимания на социальные... Да, и реакция при этом будет позитивной. То есть неважно, что ты говоришь, по большому счету, если ты открыт, если ты позитивен, если ты доброжелателен. Открыт, позитивен, доброжелателен. Да. Ага. Угу. Но я так понимаю, что вот в этом задании обойти там всех в кафе... Причем я уверен уже, что кто-нибудь из тех, кто слушает, наверняка придумал, а можно ведь пойти в кафе, когда там мало людей. Неужели у тебя такие несмелые мальчики? Ну, попадаются и такие тоже. А я-то думаю, почему в поле моим девочкам так трудно? трудно, что девочкам в поле? Они выполняют задания разные, тоже на коммуникативные навыки. Ага. И очень часто девочка хорошенькая подходит к мальчику с каким-то вопросом социальным, как пройти в библиотеку. Да, я помню социальный твой вопрос, когда твоя девочка подошла ко мне. Это не мой был вопрос. Ну хорошо, но... Они их придумывают сами. В общем, мальчик... Дай, пожалуйста, воды. А мальчик смотрит на нее большими удивленными глазами и не может выдавить из себя ни звука. Просто все, полный ступор. А дело в мальчике или дело в девочке, как тебе кажется? Девочку я в этот момент вижу, она молодец. Она все делает хорошо. Невербалика отличная, выглядит прекрасно. То есть мальчик пугается фактически женского внимания? Да. У него сразу в голове, боже мой, она что, правда, ко мне подошла? Мне кажется, наверное, потому что я не вижу других проблем. Либо, может быть, он ищет в этом подвоха? Чья-то красивая девушка ко мне подошла? Вот. Где скрытая камера? Допустим, мальчик уже у нас... Ага, вот, мальчик у нас нормально движется. Ну, вот тут ногами шевелит нормально. Даже вроде с осанкой все в порядке. Без пружинищих движений. Руки, а что еще вот в невербалике? Я просто подвожу тебя к этому. Может, ты забыла про взгляд? Про взгляд? Да, есть ли какие-то особенности во взгляде мальчика на девочку? Я помню, да, у тебя был вопрос такой. Ну, к вопросам мы перейдем в конце. Просто я предполагаю, что во время нашего общения мы затронем большую часть этих вопросов и так. И, может быть, какие-то вопросы мы пропустим, а, может быть, обратим на них внимание, что мы на это уже отвечали. Посмотрим, что будет дальше. Вот что касается взгляда, есть ли какие-то особенности? Ну, совершенно точно надо смотреть в глаза. Постоянно? Ну вот подходит мальчик и такой пристальный взгляд в глаза и не убирает взгляд. Пристальный взгляд — это когда ты смотришь, не моргая, в одну точку в глаза собеседнику. Ага. А комфортный взгляд — это когда ты, ну, плюс-минус осматриваешь его так нежно в районе глаз. Ты девушка, мальчик осматривает девушку. Вот посмотри на меня сейчас. Я смотрю тебе в глаза. Угу. Но при этом я смотрю тебе в глаза не пристально, я спокойно моргаю. Ну, знаешь, нормально. В этом взгляде, который я сейчас вижу, я вижу вот, ну, если честно, вижу, ты смотришь мне прямо в глаза. Взгляд коллеги к коллеге. Смотри мне в глаза, пожалуйста, сейчас. Ну, мне удобнее смотреть вперед, а не тебе в глаза. Ну, сделай. Я вижу сейчас, ну, вот сейчас я вижу получше, улыбка появилась. Ну, вот ты девочка, мальчику как в глаза смотреть? Так же. То есть просто тупо смотреть в глаза? Нет, тупо смотреть в глаза не надо, надо смотреть в глаза. Он подошел знакомиться? А если там взгляд на грудь? То есть мальчик смотрит в глаза и периодически опускает взгляд на грудь, там на ноги. А почему? Потому что при знакомстве, пока мы еще не знаем, настроена девочка флиртовать, не настроена. Ага. Настроена знакомиться, не настроена. Может быть, у нее бабушка вчера умерла? Может быть. Только вот груди ей сейчас не хватает. Бабушки или девочки? Да, может быть, бабушка умерла. Давай так. Когда мы подходим, мы смотрим в глаза. Без фанатизма. То есть мы не пялимся в глаза, мы смотрим в глаза спокойно. Если нам некомфортно, мы отводим взгляд, но когда девочка начинает отвечать нам, мы возвращаем его обратно. Если мы понимаем, что девочка в принципе в плюсе, то есть она, ну, в общем-то, не против. То есть она не говорит нам «пшел вон», тогда мы можем добавлять ко взгляду, например, дружеский, то есть на губы в глаза. А потом можно уже, если флирт начинается, можно уже спускаться ниже. То есть мы сейчас перешли уже к общению. То есть вот началась вербальная коммуникация. Вот это все происходит в течение первых 2 минут, теоретически. Ты понимаешь, настроено, не настроено. Готово, уже когда готово, идет общение. То есть ты подошел и начал 2 минуты вы разговариваете. Да. Просто иногда разговоры получаются короче 2 минут. Ну, хотя это вывод значит, того, что девушка... Значит, либо, ты где-то сложал. Либо девушка не настроена на знакомство. Девушка не может быть не настроена на знакомство, вот честно. Давай так, она может быть не настроена на знакомство, но не может быть... А если бабушка вчера умерла? Она настроена на коммуникацию все равно. То есть есть установка, что любой человек всегда настроен на коммуникацию? Нам в городе есть установка такая, нам в городе всегда не хватает общения. Всегда. Мы очень закрыты. У нас очень узкий круг общения. Мы дома, там, не знаю, среди своих, на работе среди своих. И в компании друзей среди своих. И да. То, с которыми редко новых контактов нет. Да. А нам их не хватает. То есть человек, отталкиваемся от установки, что человек настроен на общение. Ему хочется общаться. Человек не против общения, да. Ну, человек хочет общаться. Да. И тогда у нас встает такой вопрос, что, ну, скорее всего, там, не всем девушкам захочется там, пообщаться с бомжом на улице. Да. Правильно? Ну, поэтому ему воняет, внешнем... он там водку постоянно херачит. То есть девушка общаться хочет, но если она тебя отшила, то, скорее всего, просто ты не попал в образ того человека, с которым ей в данный момент времени хочется общаться. Либо ты тормозил. Ну, не попал в образ, то есть девушке не нужен тормоз сейчас. С другой стороны, где-нибудь одна из ста, допустим, хочет, чтобы рядом оказался тормоз, который будет молчать и которому она выскажет да, все, что наболело. Да, поэтому если ты подойдешь к ста девушкам, глядишь, угу. все равно это закончится успехом. И мы приходим к тому, что даже если ты не умеешь знакомиться, не умеешь общаться, если взять тупо количеством, то из ста девушек какое-то количество согласится как минимум на общение с тобой. Я бы сказала, что из десяти одна, наверное, согласится. Ну да, здесь правильное замечание, что наверное... А что вот мы. Что за деструктив? Я разных мальчиков видел, я понимаю, что это слушают сейчас разные мальчики. Хорошо. И в том числе как очень уверенные в себе, так и очень неуверенные в себе. Я верю в мальчиков вне зависимости от их уверенности в себе. Ребята, давайте. Девушкам? Хорошо, я спошлила. А если мы возьмем вот момент знакомства, который происходит до этого, до начала вербальной коммуникации? Ведь происходит все равно какая-то оценка. Девочка смотрит на мальчика. Девочка часто мальчика даже не видит. А как обратить внимание мальчика на девочку? Как чтобы обратить она... внимание ну, девочки смотри, на мальчика? Ей заходит мальчик. Куда? Вот. Куда-то. Uh-huh. Возьмем самый общий случай. Заходит мальчик куда-то и видит девочку какую-то, uh-huh. которая ему как-то нравится. И мальчик хочет внимание этой девочки обратить на себя и с какой-то долей вероятности обратить его так, чтобы у девочки возникло желание, ну, как минимум, пообщаться. Понимаешь? Вопрос понятен? А, вопроса еще не было. Короче, заходит мальчик куда-то. Видит девочку, которая ему как-то нравится, какую-то. И он хочет обратить на нее внимание так, чтобы она захотела с ним как минимум пообщаться, как максимум больше, чем пообщаться. Угу. И вот тут мы как раз вот идет пересечение, мне кажется, с походкой, с жестами. Если мальчик не один, либо там разговаривает по телефону с голосом. Есть ли что-то, на что стоит обратить внимание, вот, чтобы обратить внимание девочки на себя? Чтобы вызвать у нее интерес. Вот как тебе кажется, как должен вести себя мальчик? Подожди, сейчас. Если как вести себя, то речь все равно идет о коммуникации. Вербальной или невербальной, да. Любой, да. Их коммуникации друг с другом. А если ты говоришь о каком-то универсальном аттрактанте, да, там, не знаю, если зима и все, зимой у нас традиционно серо-коричнево-черный, и приходит мальчик весь в салатовом, пожалуй, все девочки обернутся и посмотрят, что за чудо вошло. Что за чудо вошло, да. Они обратят на него внимание. А вот в чем должен... Ага. То есть можно внешностью, одеждой? Можно. А каким-то образом обратить внимание на себя? И, возможно, у девушки возникнет влечение пообщаться. Типа, там, ты что так оделся? Типа что с тобой происходит? Но это вот как раз, что касается метода мистери. Человек одевается реально как фрик настоящий, особенно в нашем обществе. И этим самым он привлекает внимание. Но на Западе это работает. У нас, если так одеваться, то могут побить больно в Южном Бутово. Да у нас и девочки, скорее всего, большей частью будут отмораживаться. Пугаться этого. Да, у нас очень сильно вот это, знаешь, влияние социума. Ты должен хорошо выглядеть на людях. Хорошо с точки зрения общества. С точки зрения людей. Да, а что касается вот как раз хорошо с точки зрения людей, вот как, что, вот каждому мальчику кажется, что он одевается хорошо, я надеюсь, что одежда, которая на нем, ему идет. Вот как понять, действительно ли ему идет эта одежда и действительно ли девочкам нравится, как он одевается? Я понимаю... Просто задаю этот вопрос, так как достаточно часто вижу людей, у которых там кофта на два размера больше, брюки больше, обувь ужасная. Я поняла вопрос. Давайте будем отталкиваться, ребят, мальчишки, давайте будем отталкиваться от того, что одежда должна скрывать ваши недостатки и подчеркивать ваши достоинства. Достоинство – это не только... Размер пиписьки. Широкие плечи и узкие бедра. Ну и, например, социальный статус. К примеру. Ага. Да, я могу позволить себе рубашку Пол Смит. Угу. А если денег нет? Ну, вот мы представим себе, ну, денег нет на рубашку Пол Смит. Я сказала, в том числе социальный статус. Угу. Значит, социальный статус – это наш недостаток. Угу. И тогда мы будем его скрывать с помощью одежды. У нас будет одежда no-name, но которая выгодно подчеркивает фигуру, к примеру. Угу. А если у нас нет ни социального статуса, ни фигуры, тогда нам надо работать над коммуникацией, и быть готовыми к тому, что мы будем подходить, и только каждая десятая будет начинать с нами общение. И из каждой десятой из десяти начавших общение только одна будет в итоге, там, не знаю, приходить на третье свидание. А на третье свидание после секса или еще секса не было? На третье свидание как раз за сексом, да. За сексом. Хорошо. О чем говорить с девушками при знакомстве? Есть ли какие-нибудь универсальные темы, чтобы вот... Хотя бы с вероятностью в 90% ей было интересно. о чем говорить? Ну, в идеале со 100% гарантией, хотя понимаю, что цифры 100% достичь невозможно, но вот максимально эффективные темы для знакомства. Ой, это такой странный вопрос. Максимально эффективная тема для знакомства – это привет, комплимент, что-то социальное, и после этого телефон взять. Привет, ты очень классно выглядишь. Это не комплимент. Почему? Потому что мальчики и девочки воспринимают комплименты по-разному. Ага. Мальчики видят образ девочки целиком. Да. Как образ. Да. Она такая женственная, она такая сексуальная, она такая, не знаю, прекрасно выглядишь. Я бы вду. Да. Девочки видят... Я бы нет. Девочки видят образ детально. Типа, ой, а у той девочки такие туфли, а у этой такие сережки. И вот все частями. Ага. Поэтому, когда ты подходишь к девочке и говоришь, слушай, ты классно выглядишь, то это ни о чем комплимент. Это пустой звук. То есть, типа, надо мне сказать, надо классно сказать, подобрана типа, одежда к твоему цвету глаз. Классные туфли. Офигительно. Да, там, супер цвет, к примеру. Или там отличные, там, не знаю. А как тебе кажется? Я сережки. Понял. Я надеюсь, тоже вы поняли. Просто какой-то отдельная вещь. Либо там, как подобраны цвета. А вот какие комплименты более эффективны? Более приятный девушкам. Те, которые идут одежде ее, или те, которые идут непосредственно, допустим, ее телу. То есть у тебя красивый цвет волос, у тебя охрененные глаза, у тебя там интересная форма черепа. Мы специально тестировали с мальчиками в поле это однажды. С мальчиками? А, ну, с да. мальчиками. Мне довелось посаппортить мальчиков, было очень интересно. На пикапру, да? Да. Мальчик видит девочку, и сразу ему нужно быстро решить комплимент, чему он будет делать. Ну, да, знаю такое задание. Так вот, если на девочке есть какие-то яркие детали, яркий пояс, яркие туфли, яркий топ, не знаю, какое-то что-то в волосах, какое-нибудь украшение заметное, это значит, что девочка, когда она собиралась выйти на улицу, она всерьез заморочилась над тем, чтобы вот это все скомбинировать между собой, дополнить каким-то аксессуаром, и она на это потратила время, силы, уделила свое внимание. И, соответственно, этому. Она хочет получить. Она ждет, что этому будут делать комплименты. Поэтому видишь яркий аксессуар, делай комплимент ему смело. Угу. Ой, какая заметная штучка. Очень клево тебе, очень идет. К примеру. И, соответственно, если девушка говорит «я знаю», то это, скорее всего, что, как мне кажется, что... Ей просто неприятен комплимент от тебя в данный момент. То есть ей приятен комплимент, но то, что она каким-то образом закрывается от этого комплимента... Она не закрывается. Она говорит, я знаю. Ну, я знаю, молодой человек, спасибо. Я знаю, молодой человек, спасибо. Это что-то в стиле, что-то сейчас ты не то сморозил. Да? Угу. То есть если правильный комплимент, то правильно составлен комплимент, то тогда такого не будет. Скорее всего, да. Комплименты приятны всем. Ну, хотя да, если мы представляем себе уже хотя бы адекватно одетого мальчика, пусть не за там энное количество сотен долларов, но вот одежда, которая ему идет, одежда какая еще у нас должна быть? Чистая, я так понимаю? Чистая. Мальчик должен что-то вкусно пахнуть. Что-то на меня так посмотрел. Я чистый, от меня вкусно пахнет. Хорошо. Блин, не сбивай меня такими взглядами. Так вот. Все, я забыл. Давай я тебе помогу. Давай. Если мальчик правильно сделал комплимент, а что такое правильно сделанный комплимент? Он заметил, чему сделать комплимент, и сказал нужные слова с нужной интонацией. А какими нужные слова? Какие должны быть нужные слова? Какие должны быть нужные слова? Ну мне, честно, самому очень интересно. Так как я иногда знакомлюсь с девушками. Мы обозначаем комплимент чему? Да. Типа, ой, какая клевая хрень, да? Да. Любыми словами, тут не важно, тут важна интонация. И потом мы выражаем, почему мы считаем, что она клевая, так как там я не эксперт в моде, например, мальчик понимает, что я не эксперт в моде. Этого говорить не надо, это мы себе понимаем. Да. Соответственно, я выдаю, что это мое мнение. Ой, какая клевая хрень, мне кажется, тебе очень идет. А не будет ли это как-то вот... Мне кажется, что, в принципе, она тебе идет. Хорошо, тебе очень идет. Хорошо. Тут девочка вопросительно на тебя смотрит, типа, что, дурак? Я ненавижу, типа, этот пояс. Ну, не знаю, у нее в голове. И тут ты жалеешь, что ты не сказал, мне кажется. Потому что, мне кажется, это субъективно. Ага. Вкус, это субъективно. Понимаешь? Да, вернемся к темам во время знакомства. Какие темы? Так вот, да. Идеальное знакомство – это привет, комплимент, социалка и дальше обмен телефонами. Социалка вот. Социалка – это то есть показать, что ты адекватный человек. Привязаться к окружающей среде. Часто здесь бываешь? Типа того. Не надо вопросов. Надо что-то такое смешное из окружающей среды. То, что действительно происходит. То есть, вот у меня такая картинка сейчас в голову пришла. Вот делаешь комплимент поясу, каким-то образом привязываешься, допустим, к этому поясу и рассказываешь какую-нибудь историю. Первое, что пришло мне в голову, это «О, отличный ремень. У меня? У тебя нет ремня. Есть, но он у меня не отличный, я знаю. Он у меня прикрыт моей одеждой. Да. Отличный ремень тебе очень идет. Спасибо. Но слушай, как же ты в нем ходишь? Ведь жарко безумно. Все, что прилегает к телу, умереть можно. Ну, на что не пойдешь ради красоты? Коммуникация открыта, да? Да, дальше что? На что ты не пойдешь ради красоты, скажи. Я не пойду ради красоты. Ну, я бы не пошел ради красоты. На свидание с тобой не пойду. Девушка, так, сейчас. Все, ты задумался, коммуникация пошла. Ты задумался. Да. Ты не скажешь после этого, пошел. Да, а что дальше сказать? Девушка задумалась. Дальше переводить в тему, которую ты знаешь, которая тебе близка, которая тебе комфортна. Компьютеры. Знаешь, недавно компьютерная программа появилась, в которой ты можешь примерить любую одежду. Ну, вообще сейчас не об этом. Я подошел-то сказать, что классный ремень. Хорошо. Да, я поняла, классный ремень. Еще такие есть? Что, такие темы какие-то? Ремни. Ремни? У меня вот есть, да. Угу. Я бы посмотрел с удовольствием. Но я сейчас говорю как девушка, потому что это девушкины фразы, которые ничем не заканчиваются. Да, мальчик все время должен довести до конца. Какие-то предложения оставлять. Законченные мысли. Да, в стиле «я бы хотел увидеть твой второй ремень, давай это сделаем завтра». А правильно ли я понимаю, что если говорить фразами девочки с девочкой, то, может быть, эффективность будет выше? Нет, не будет. Почему? Потому что девочки считают мальчиков, которые ни к чему не приводят свои фразы, ушлепками. Мягко говоря. Тогда вот что мальчику сказать? Вот компьютерная программа, и я вот тут своей сестре недавно ее подарил, например. Угу. И она после этого изменила свой внешний вид, классно стала тоже выглядеть. Но ты лучше. Но ты лучше. Поэтому я бы хотела тебя увидеть еще раз. Угу. Хорошо. А сколько должно... То есть нужно приводить к итогу. Мы что хотим? Мы хотим встретиться еще раз. Правильно? Ну, либо перевести знакомство. Мы хотим телефон. Да, либо... Ну, да, ну просто хорошенькая, хорошенькая девушка. Ага. Вот прямо сейчас, скорее всего, занята, потому что она вышла на улицу с какой-то конкретной целью. Ну, если это не парк, где она отдыхает. Ну, даже если она отдыхает, она, скорее всего, не одна, она с подружками. Ну, в общем, разные бывают, но чаще всего проще взять телефон или дать телефон, или там... обменяться контактами и назначить встречу в другой день. Или в этот же день, но позже. Угу. Гуд. А через сколько звонить девушке? Через сколько после того, как ты взял телефон? Ты вот, и звонить ли вообще, может, там написать стоит? И как ты относишься к интернету? То есть мое мнение такое, что если у молодого человека мало свободного времени, то он прямо об этом говорит и предлагает списаться, допустим, в интернете перед тем, как созвониться. Ужас. Ужас? Вот в таком варианте я против. Ну, допустим, мы с тобой знакомимся. Я говорю, я с тобой с огромным удовольствием встречусь. Угу. Ты мне нравишься. Угу. И у меня, к сожалению, очень мало свободного времени, но я бы хотел еще с тобой пообщаться. Угу. Поэтому, если ты периодически появляешься в каких-нибудь соцсетях, то перед тем, как встретиться, ну, предлагаю пообщаться там. Заодно там можно будет понять, интересно ли нам будет встретиться. Что ты лицо скривило? Я просто понимаю, что мне эта ситуация очень не нравится. Но многие девушки, наверное, были бы этому рады, потому что это довольно комфортно. Угу. Так они именно тоже безопасно. Так они тоже ничем не рискуют. Могут узнать о мальчике по фотографии. Пообщались там, посмотрели фотки. Так, ну, при встрече он был ничего, а вот на этой фотке он ужасен, а вот на этой тоже ничего. А что это за тёлка рядом с ним ужасная такая? То есть это может как быть в плюс, так и быть в минус. То есть если парень знает, что у него анкета составлена просто идеально, что если он умеет общаться в интернете вообще офигенно, то этим пользоваться можно. Если же с этим пробелы, то лучше... Этим пользоваться можно, но я за интернет в каком смысле? Людям действительно сложно начинать общение. Ну, сложно установить доверие изначальное. Просто я не про знакомство в интернете. А я про знакомство. Ага. Вот как знакомство в интернете... Это, ну, я знаю, что это ты хорошо. Периодически сидишь на различных сайтах, непонятно, правда, для чего. Тренирую как раз коммуникативные навыки в интернете свои и пробую разные фишечки. Так вот, да, у меня тоже был такой период. Извини, я тебя перебил. Познакомиться в интернете – это одно. Угу. Это нормально для современного общества. Но когда ты смог познакомиться в жизни, уводить это обратно в интернет – это извращение, на мой вкус. То есть, по твоему мнению, не надо этого делать. Перевод в интернет – это шаг назад? Да, да. Да, угу. По моему мнению, 100%. То есть, если берешь номер телефона, то тебе кажется, что вот лучше звонить? Лучше звонить, устраивать первое свидание. А через вот после сколько звонить? Первого свидания. Давай так, если ты чувствуешь, что дело пошло, через, там, не знаю, часов 6, ну, то есть днем познакомились, вечером, пишешь смс. какую-нибудь дурацкую, простую, приятную смс в стиле «Спокойной ночи». У девушки есть номер телефона твой или нет? Ну, приходит смс с непонятного номера «Спокойной ночи». По-моему, должен быть. Ага, ну, иначе... То есть номер лучше оставить. Либо «Спокойной ночи», Максим, с которым... Вообще, я не знаю, учишь ты этому мальчиков или нет, но когда вы обмениваетесь телефонами, ты тут же, например... Набираешь ее номер, да, конечно. Да. С одной стороны, чтобы знать, что номер верный. С другой стороны, чтобы знать, что... Чтобы понимать, что девушка знает, что ты звонишь. Хорошо, чтобы допустим. Пусть она сбросит, если у нее неудобная ситуация девочки, общения. Девочки нынче очень занятые или делают вид, что очень занятые. Поэтому даже когда ты ей перезвонил и сбросил, она может забыть тебя записать, забыть твое имя или потом вспомнить, что надо бы записать, но она уже вообще не помнит, о чем речь. Поэтому давай забьем на «Спокойной ночи» и пошлем девочке смс-ку там поздним вечером. В 3 часа ночи? Нет, поздним вечером, в 10, в 11. Ага. Смс-ку содержание... Проверяю, записал ли ты мой номер. Это Вася с Пушкинской площади. А не выглядит ли это как-то вот как... Я не уверен, записал ли ты мой номер. Это выглядит как я хочу быть уверен, что ты записала мой номер. Ну да, здесь уже тогда накладывается образ, который девушка представила себе. Да, поэтому то я есть, сказала, если она увидела неадекватного, скромного парня. Если все парня, пошло хорошо, как мы с тобой уже обозначили. Если все пошло плохо, то нам лучше пропасть на там, сутки, например, и позвонить следующим вечером с нуля. Это значит создать новый образ. Это вот привет, ты меня не знаешь, я тебя не знаю, давай знакомиться. Нет. Привет, это Серега, вчера мы с тобой болтали про пояс. Ага. А как понять, что... А вот сегодня ты обещала показать мне второй. Но сегодня, к сожалению, слишком поздно, поэтому договоримся о встрече на какой-нибудь другой день. Ты до скольки работаешь, когда ты вечером освобождаешься, чтобы позвать меня домой показать свои пояса? Ребята, не делайте так, как говорит Максим. Попробуйте, иногда интересная реакция у девушки бывает. Обычно шок после этого. Ну да... Это, конечно, вывод в конфликтную ситуацию. Если эту конфликтную ситуацию решить, то действительно можно перевести знакомство. То можно даже получить много баллов. Можно получить много баллов плюс, и пусть и не пойти домой сразу к девушке, но получить много баллов плюс. Но это действительно, если ты считаешь, что тебе можно это делать, что, ну, если девушка отморозится, то дофига еще девушек, которые хотят пригласить тебя домой, показать свои пояса. Так... Ага. Я понял, когда звонить? Когда звонить? Да, мы разобрались с этим. А что говорить по телефону? Да. Как тебе кажется, как вот идеальная коммуникация по телефону? Идеальная коммуникация. Это коммуникация, которая коротка. 3 минуты это максимум. Угу. Прям максимум вообще. Угу. А лучше даже короче. То есть ты считаешь, что длинные разговоры лучше... Я считаю, что длинные разговоры портят образ мальчика, который мы создаем. А это исходя из общепринятого женского взгляда или исходя из твоей любви, в кавычках, к телефонным разговорам? Нет. Это исходя из того образа, который хочет мальчик получить. Я люблю разговаривать по телефону с друзьями. Хочешь в ДОТ? Поговори со мной полчасика. Угу. Хорошо. Хорошо. Поэтому мы звоним, интересуемся формально, как прошел день, тяжелый ли понедельник, хорошая ли пятница, сложно ли на работе, не достает ли начальник. Ну, какой-то такой формальный вопрос. Да-да-да, который вывел ее в состояние минуса. Ой, на работе так херово, ой, начальник ко мне пристает. И тут ты такой герой. Готов решить эту проблему сегодня вечером, бла-бла. Это в том случае, если девушка уже знает, что ты такой герой, и если она видит, что ты звонишь... У нее, само собой, определяется твой номер, и уже сам ты являешься повышением ее настроения. Ой, классно, наконец-то он мне позвонил. А если мы берем тот случай, когда девушка вот, ну, такая вот еще, я не знаю, встречаться с ним или не встречаться, он еще про работу говорит. Тогда наша задача заинтересовать, правильно? Логично. Тогда мы даже не будем спрашивать, как дела, а позвоним и скажем что-то такое интригующее в стиле... Я посмотрел в окно, увидел птичку и подумал о тебе. Решил позвонить. Очень интригующе. А мы вообще насколько интересный парень? Ну, а что тогда может быть интригующим? Ну, например, самый вкусный в Москве десерт. То есть, алло, привет. Привет, Наташа, ты знаешь самый вкусный в Москве десерт? Нет. Привет, Наташа, ты знаешь, я хочу познакомить тебя с одним очень интересным явлением. Человек. У Наташи... Нет. У Наташи сразу глаза на лоб. Очень интересно. Ага. Так. С каким, говорит Наташа? Ты говоришь, видишь ли... В Москве есть странное место, где любопытные люди. Слушай, давай я себя представлю на роли, в роли девушки. Так, привет, Максим. Привет, я Наташа. Давай ты лучше будешь мальчиком. Привет, Наташа. Я хочу тебя познакомить с очень интересным явлением. Так. Ну, интересно, да. И что там дальше? Дальше фраза. Я хочу тебя познакомить с интересным явлением. В Москве что? В Москве есть странное место, ага, где очень хорошие люди, угу, делают очень... Очень хороший чай. Готовят очень вкусную еду. Где очень хорошие люди готовят очень вкусную еду. Да, и у меня сразу такое впечатление, что такой-то хороший ресторан. Вот у меня, ну вот сейчас да, сложился образ. Хороший примеру, ресторан примеру, с такими да, официантами вот в этих, в накрахмаленных рубашках. Угу. Я говорю, ух, да, классно, и что? Есть. Не знаю, но наверняка такие есть, да. Туда приходит много людей. Ага. Там постоянно людно, все время шумно. Но дело не в этом, а в том, что там очень важно оказаться с правильным человеком, который покажет тебе, что и как там нужно делать. Предлагаю, у меня такой правильный человек есть. Предлагаю завтра вместе с ним туда метнуться. А что за человек? Ну вот и познакомитесь. Страшно? Не бойся. Не, не, я не тебя страшно, защищу. Это телефонный разговор. Я согласен, да. Согласна, да, хорошо. Хорошо, завтра у меня времени свободного есть. Согласен, давай встречаться. Этот интересный человек, это ты или ты? Это я, конечно. Это я. Я знаю это место, я знаю меню, мы этого не говорим. Мы можем заинтриговать чем-нибудь, типа, не намекать на еду, сказать, что но зато от этого полнеют. Но удовольствие... От этого худеют. Нереально. Ну, блин, я вот когда я тогда... слышу, от этого худеют, я думаю, что это что-то гадкое почему-то. А не гадкое, это типа там бегать, спортом заниматься? Бегать спортом, или это невкусно, или это бегать. А то есть вот вариант такой, сексом заниматься в голову не приходит? Нет, потому что мы только знакомы. Едва-едва знакомы. Ну, вот человек настолько неадекватен, что он вот намекает сразу на секс при первом телефонном разговоре. Но ассоциаций таких не возникает, да? У меня не возникает. Если ты при знакомстве был адекватен, то почему ты неадекватен ну, сейчас? Ну, да, логично, хорошо. Хорошо, а если, ну, если неверный номер, понятно, влез, а если девушка говорит, ну вот отмораживает тебя первый раз, говорит, я не знаю, давай созвонимся позже, отмораживает тебя второй раз, я не знаю, созвонимся позже, сейчас я занята, вот что в таком случае делать? Ну это, наверное, происходит тогда, когда мы действительно либо и в знакомстве не заинтересовали, и в телефонном разговоре не заинтересовали, соответственно, девушка отмораживает Хочу тебя. Сказать ребятам, что даже самая занятая девушка найдет время для того, чтобы встретиться с интересным ей мальчиком. Если он действительно ей... Так, не будем слушать то твое место. Интересен. Хорошо. То есть это дело не во времени. Даже если у нее сейчас экзамены какие-то, то все равно полчаса она выделит. Я объясню, в чем дело. Допустим, у нее экзамены и времени реально нет. Да. Но если ты интересен, и она понимает, что она тебя сливает по телефону, она, скорее всего, будет предлагать какие-то варианты. Угу. Там давай где-нибудь на часик хотя бы встретимся, послезавтра у меня будет дыра. Ну или там, дырка. Блин, пожалуйста, позвони мне завтра, потому что сегодня времени совсем нет, а завтра, может быть, будет, и я вообще я прям хочу, но никак не могу, но реально хочу. Ну, в общем, ну, по девушкам девушка, это видно. Так слышно, мы по телефону говорим. Слышно. Угу. Если так, таким голосом она говорит, то само собой как-то странно, если парень подумает, блин, она меня сливает. Ну, но вот, допустим, парень считает, что парню кажется, что она просто переносит время, что она действительно сейчас не может, звонит второй раз, и опять она переносит время, и звонит третий раз, и она опять переносит время. Вот знаешь, когда я переношу время? Когда? Когда мальчик звонит и говорит, слушай, пойдем погуляем. Угу. А у меня реально аврал, друзья, кафе, кино, рестораны. Мальчики. Мне прям вот очень интересно все. А мальчик мне говорит, пойдем погуляем. Слышь, что, пойдем погуляем. Я говорю, ты знаешь, мне неловко как-то ему сказать, иди-ка в сад. Ага. Да? Я ему говорю, ты знаешь, не могу, вообще времени нет. А если тебе этот мальчик очень-очень понравился при знакомстве? А тогда почему он сейчас ведет себя неадекватно? Слышь, что, пойдем погуляем. Принято. И вы приходите на свидание. А, девушка спрашивает, а что за место? Само собой не говоришь, правильно? Ну, так как интрига рушится. Не говоришь, нет. Да. Ты можешь дать каких-нибудь затравок, чтобы она порылась еще, вложилась ресурсом, да, типа... Одесса, ну, я могу сказать тебе, что таких мест в Москве 5. И одно находится в Южном Бутово. И каждое из них оформлено по-своему, и в каждом... своя история. Я тебе расскажу завтра историю одного. Этот человек расскажет. Человек расскажет тебе завтра историю одного из них. Да, и, кстати, в это место лучше надеть там, да, платье и каблуки. Лучше трусы не одевать. Хорошо, простите. Вырвалось. Да я так о своем, о женском. А, приходит мальчик. А, так, блин, опять ты ушла от вопроса. Вот девочки, блин. Если девочка переносит знак встречи, отмазываясь тем, что нет времени, как тогда вот вести себя мальчику? Найди что-то, в чем ты действительно хорош, что-то, что ты действительно знаешь, что-то, в чем ты можешь быть супермастером. Что-то прям действительно интересное. Секс не предлагать. А если я знаю, что я мастер в этом? Что каждой девушке со мной будет охрененно? Надо найти что-то еще. А что еще может быть хорошего во мне? Вопрос самооценки? Вопрос самооценки. Что может быть хорошего в парне? Ну, так, давай самооценку чуть-чуть отложим в сторону. Что конкретно в тебе? Может быть, ты знаток кино? Угу. Может быть, ты хорошо играешь в футбол, и ты можешь пригласить ее в зрители, когда у тебя товарищеский матч. Угу. А после этого пойти и где-нибудь посидеть. А после этого пойти погулять, да. Да, когда от тебя воняет потом. Это прикольно. Ну да. Когда ты только что видела, как он царь и бог вообще просто на этом поле, и все там, и трибуны рвутся, и просто... Или все перелетят у него. Боже мой, мама. Пойду-ка я с ним погуляю. Это должно быть обязательно делать действие, которое интересно девушке. То есть, если я хороший шахматист, не знаю, правильно ли будет позвать девушку на какой-то чемпионат по шахматам. Если я там всех порву, это, конечно, круто. А если я не порву всех? Может так случиться, что она просто не поймет, что ты всех порвал, потому что она, например, совсем с шахматами не знакома. Да, так вот, стоит ли так туда приглашать? Вопрос. Ты знаешь, тут нужно... Либо эти шахматы как-то так упаковать, чтобы ей было интересно. Угу. Что я имею в виду? Я имею в виду, например, до шахмат ты ей даешь короткий мастер-класс, получасовой в кафе, за кофе, за шахматной доской, объясняешь, что это конь, он идет туда-то. Ага. Ты знаешь, когда там и какую-нибудь историю веселую из шахматного прошлого, если ты шахматист, ты наверняка их знаешь. То есть приглашать можно, но нужно девушку подготовить к этому. Нужно сделать из этих скучных шахмат настоящую конфету. Рассказать какую-нибудь историю про то, там, как у меня есть друг, который может с закрытыми глазами играть сразу на 10. Показать ей кино про шахматиста. Есть голливудский известный фильм, много Оскаров получил, безумно интересный, и девушки на нем рыдают все время. Ага. А есть ли какие-то вот такие стандартные места, куда девушки... Ну, нет во мне ничего хорошего. Не знаю я, что во мне хорошего есть. У меня нет ужас, ни одного хобби. Ужас, да. Вообще ужас, ничего во мне нет. А вот какое место было бы вот классно повести девушку? Пригласить? Ты знаешь, вот, блин... Или лучше никуда не приглашать? Я сторонник смотреть на пару шагов вперед. Да. И если расклад таков, что то мы найдем сейчас место. Да, пару мест, в которые любую девушку можно приглашать. Но секса не будет все равно. Потому что девушка сообразит рано или поздно, что-то как-то ты безинтересный тип, а у нее есть поинтереснее. То есть, другими словами, мужчине стоит все-таки искать какое-то хобби, которое ему будет реально интересно. Мужчине стоит вкладываться не в то, чтобы развивать навыки знакомства, а в то, чтобы развивать себя как личность. Ну, это слишком глобально. Это не глобально. Я развиваю себя как бы личность. Это не глобально. Ну, вот постоянно каждый вечер ковыряю в носу и думаю, я развиваю себя как личность. Так, хорошо. А личность тут твоя при чем? Ну, я классно ковыряю в носу. И что? Ну, это как пример, это не про меня. Ребят, личность, которая гармонично развивается, это человек, который постоянно идет вперед. Да, он получает новые навыки, он получает новую информацию. О, я глубже с каждым вечером засовываю палец. Он получает новые эмоции. Поэтому, если вы много читаете, если вы бываете в разных местах, в разных, не только на шахматном кружке, но и на выставках, на концертах, в театре и так далее. В кино? Обязательно. Конечно, в кино. В темном зале с девушками. Кстати, в последнее время в кино ходит много девичьих компаний, чисто девичьих. Поэтому очень удобно знакомиться. Места для знакомств. Да, вполне себе. Знаю. Да. Соответственно, чем больше вот этих разных впечатлений, эмоций, информации к вам приходит, тем больше вы развиваетесь. И забейте, пожалуйста, на то, что Максим говорил про нос. Но в носу ковыряйтесь. Я шучу, друзья. Так. Не ответил ты все равно на вопрос, что делать, если девушка сливает. Ну, забить, я правильно понимаю? 3 раза она тебя сливает, что дальше делать? Передать инициативу в ее руки. Хорошо, когда если у тебя будет плохо, время. Если ты плохо калибруешь, да, то есть если ты не понимаешь, она тебя реально сливает, или, то просто да, будет время. Напиши. Набери меня. Ну, набери, либо позвони, либо напиши. Да, устроим какой-нибудь интересный разврат вместе. Разврат. Ну, то есть какую-то затравку надо бросить все равно, на случай, если мы всерьез надеемся, что что-то будет. Свидание. А, во, я вспомнил про знакомство. Вопрос. Есть такое убеждение, такая вот мысль в обществе, что девушка в первые минуты разговора понимает, да или не да с мальчиком. То есть хочет она с ним секса или не хочет она с ним секса. Насколько эта фраза имеет место в реальности? В первые минуты разговора девушка понимает... Знакомство. Для девушки это так или иначе... Угу. Вербальный контакт. Не обязательно. Потому что когда невербальный, девушка не понимает. Что не понимает? Хочет она с ним или не хочет. Представь себе, еду я в метро. Так. Напротив меня сидит девушка. Да. Я начинаю ее разглядывать, так. Она смущается, она меня начинает разглядывать. И идет такая конкретная коммуникация взглядов, так. Невербаликой. И такое идет на протяжении там, 3-4 минут, и после этого я начинаю с ней говорить. Угу. Вот в какой момент она решает, да, я хочу его, или да, я не хочу его? Вот смотри, допустим, пока не было разговора. Ага. Даже не так. Во-первых, пока не было разговора, это ничего, ваша коммуникация трехминутная, ничего для девушки не значит. Ну, прикольно, да, ну, переглядывались. Прикольный, ну, да, мальчик. Ну, угу. Да, ну, прикольный и бесконтактный секс. Ага. Все. Это вообще ни разу не значит, что когда ты подойдешь после этого и с ней заговоришь, она... Ну, то есть она может отморозиться вообще после этого? Иди. Я все по взгляду поняла. Да, уже хватит, спасибо. Я кончила, мне достаточно. Это было великолепно, да. До свидания. Ты был прекрасен. Да, да, да. Так, вот, хорошо, начали общаться. За первые несколько минут девушка понимает, может у вас что-то быть или не может. Она не понимает, хочу его, не хочу. Ну, то есть, бывает, что понимаешь, бывает, что не понимаешь. Но ты всегда понимаешь, есть шансы. Угу. Или нет шансов идти на первое свидание, или не идти. Это правда, это ты всегда понимаешь. То есть, если можно ли сделать такой вывод, что если девушка оставила номер телефона, то она вот на 100% она считает, нет. Что может быть? Нет. Потому что то, что девушка оставила номер телефона, ничего не значит. Мы, например, студенткам иногда говорим, что проще, в некоторых случаях, проще дать номер телефона. Это не экологично, но угу. Все-таки. Дать номер телефона, а потом не брать трубку. Ну, просто либо сказать, извини, у меня есть молодой человек, не звони, да, пожалуйста. Да, да, да. Бывают мальчики, которые реально не понимают отказа при первом знакомстве. Вообще не понимают. То есть такому лучше дать, чем отказать? Такому проще дать, чем объяснить, почему нет. Угу. Да. А что касается секса, бывает ли такое, то что такому проще дать, чем отказать? Мне сложно говорить за всех девушек, потому что девушки решают это сами. Зависит mm-hmm. очень когда, от самооценки. А когда девушка понимает, что да, то есть мы поняли, что в первые минуты разговора она понимает, может ли что-то быть или не может ли что-то mm-hmm. быть. А когда она понимает, что вот я хочу или я не хочу с ним? Это вопрос не тебе, это вопрос ко всему женскому. Я сейчас пытаюсь сообразить. Просто иногда бывает, что ты на первом свидании понимаешь, там, через полчаса общения, что, блин... Вообще прикольно. Ой, наверное, это было бы клево. Ой, мне кажется, он... Я волнуюсь. А иногда бывает, что на первом свидании что-то непонятно, на втором как-то не очень, а на третьем вдруг посмотрела под другим углом на него. В общем, по-разному у женщин бывает. Ой, мы такие таинственные. Угу. А как переводить отношения? Ну вот, допустим, секс все-таки случился. Случилось такое чудо. Случилось. Как переводить отношения в рамки отношений? В рамки вот то, что в пикапе принято называть LTR, Long Time Relationship. То есть как девочки начинают считать, девушка начинает считать, что вот мы с этим мальчиком встречаемся. И как сделать так, чтобы девочка начала это считать? Я понимаю, что это в принципе от девушки зависит. Многое зависит от девушки, от ее взглядов на отношения. И одной достаточно поцеловаться, и она уже считает, что все, это мой мальчик, у нас отношения. А другой нужно вот, блин, ну не знаю, что, чтобы вот... То есть секс это не отношения, у нас только мы с ним классно трахаемся, и все. Вот что должно... Можно ли... Как сделать так, чтобы девочка начала понимать, что у нас отношения? И вот что с ним я хочу вот быть ближайшее... И в идеале не только в ближайшее время. Тут нужно просто сказать, что есть классическая модель поведения девушки, а есть современная. Давай обе рассмотрим. В классической модели для девушки отношения начинаются до секса. Угу. Вот когда она понимает, что ты за ней ухаживаешь, прям четко понимает. Скорее всего, когда ты обозначаешь свои намерения, и обычно вербально. То есть ты говоришь, ты мне очень нравишься, я бы хотел с тобой быть вместе. Так, я бы хотел с тобой быть вместе. Это отношение было, да. Нет, я буду с тобой общаться. Нет, это было... Общаться. Хорошо, окей. Вот Максим... это было внушение. Максиму видней. Хорошо. Ты меня перебил. Извини. Я потерялась. Так вот, есть классическая схема? Да. Соответственно, здесь девочка уже в момент, когда ты это обозначил, свои намерения обозначил, для нее начинаются отношения. Если она тебе не сказала, ой, я не хочу и больше не пошла с тобой на свидание. Угу. Если она продолжает встречаться, значит, угу, у нее в голове развиваются ваши отношения. Угу. И, в принципе, здесь неизвестно, когда будет секс. И секс будет их кульминацией. То есть вы идете, уже отношения идут, они идут к сексу, это кульминация. Да. Ага, а потом и куда? Дальше они идут ровно, потому что секс есть, и вот они идут ровно. А выше могут? Могут. После секса? Могут. Свадьба, дети, могут. Они же? Вниз и они ниже когда могут. Идут? Вот что должен делать молодой человек, чтобы после секса отношения пошли вниз? Это можно рассматривать как... Слушай, ты задаешь странные вопросы. Не звонишь после секса? Последняя сволочь, отношения идут вниз. Либо стал реже звонить после секса. Да. Либо стал меньше внимания уделять. Абсолютно. Да, мы с тобой в рапорте. Да, это, соответственно, классика. Хорошо. Вот с этой классикой у мальчиков обычно проблемы, потому что для мальчика отношения начинаются с секса. Ага. Да, а у девочки... Да ну нафиг, нет. Да ну нафиг, ну хорошо. Ну сколько мальчиков я встречал, у нас с ней такие отношения, все было хорошо, вот секс я был, два месяца ухаживал за ней, она мне ничего не говорила, а потом сказала, что мы расстаемся. Вот классическая схема, у мальчика уже в башке шли отношения. Смешно, смешно. Хорошо, окей. А, есть еще современные девушки, которые считают, что... Отношения. Пока не было секса, о каких отношениях может идти речь, я вообще не понимаю, подходишь ты мне, не подходишь, и все дела. Ну, есть и мальчики такие. Да, мальчиков таких, мне кажется, больше. Не знаю. Хорошо, окей. Да, значит, согласен. Значит, их поровну. Я забыла вопрос. Есть вторая схема. Да, схемы к чему? Схему я помню. Ну, первая схема. Как развивать отношения? Как развивать отношения? Да. То есть из-за вот, ну, потрахались, классно. Соответственно, а как... для современной девушки составляющие отношений это... Много внимания. Много, но не слишком много. Ну, то есть оно есть, оно ярко выражено. Uh-huh. То есть ты точно понимаешь, что он уделяет тебе внимание. Uh-huh. Какие-то ресурсы, вложенные в тебя. Ресурсы. Под ресурсами, я понимаю, деньги, это время. Эмоции, время, деньги. Uh-huh. То есть эмоции, даже время, то, что деньги. Ты помогаешь ей эмоционально решать ее проблемы, да, поддерживаешь ее. То есть вечером позвонил, ресурс. Как ты там, дорогая? Как там мне твой, херово, как там ты держись, директор? Завтра все увидимся. Все еще чудит, да, да, я за тебя, я с тобой, морально с тобой, да, держись. Ну, то есть, когда ты в курсе, да, в курсе uh-huh. того, что у нее происходит, тебя это парит, ее проблемы, твои проблемы. Когда она делится своими переживаниями, и она, когда она ты разделяешь эти переживания. Разделяешь эти переживания. Да. С другой стороны, когда ты тоже делишься своими Безусловно. Переживаниями, да. и она тоже разделяет. То есть, да. если она разделяет эти переживания, то можно считать, что все классно. Так вот, внимание, ресурс, секс. Угу. Вот по большому счету составляющие отношений. Соответственно, если секс есть, угу. а отношений нет, надо посмотреть, что с остальными двумя. Угу. Либо внимания мало ей, и тогда она думает, что это секс-онли. Угу. Либо, может быть, она думает, что это бесперспективно, потому что ты не вкладываешься. Ну, например, там, не знаю, не помогаешь ей, угу. не водишь ее куда-то, не платишь за нее в кафе. Ну, там, не, допустим, даже не всегда, но... Угу. Да, да, я Максим про... сделал такое лицо. Я про то, что вот если ты хочешь только секса, то другими словами ты даешь только секс и минимум внимания, минимум... Да, да. Ну, у этого у некоторых парней, кстати, есть косяки. Вкладывая, желая только секса, они вкладываются в отношения так, будто бы это уже отношения у девушки. Создается иллюзия того, что отношения. Потом мальчик говорит, и ты знаешь, ты, видимо, нас неправильно поняла. Угу. Меня неправильно поняла. Нас с моим другом. Меня с моим большим братом. Да, девочки, конечно, после этого может быть не очень весело. Так что будьте экологичнее, парни, девчонки. Отношения. А, как выйти из ДОДа? Рассмотрим, когда он до секса. ДОД до секса? Да, давай останемся друзьями в мягкой форме. Ну, в грубой форме, давай останемся друзьями, но больше видеться не будем. И не звони мне больше. Если в мягкой форме давай останемся друзьями, и дальше она рассказывает тебе про всех своих мальчиков, про всех своих девочек, про все, что у нее происходит, ага. вы много времени проводите вместе, надо, во-первых, это прекратить. Ага. Ну, в игнор там на какое-то время, да? В игнор девушку или во время того, как она это рассказывает, в просто игнор взевает, девушку, нет, варятся? Нет, нет, в игнор девушку прям угу. исчезаешь. А потом... А если рассказать после этого про своих девочек? каких-нибудь таких историй. Ну хорошо, вы будете взаимно дружить. Но все равно девушке же, даже несмотря на то, что она попала в ДОТ, мне кажется, ей приятно внимание этого молодого человека. Если он рассказывает про других, а как так он быстро меня забыл? Прошла всего лишь неделя, а он уже другой зажигает. Подожди, нет, тогда так. У нас ДОТ после чего? После того, как он ей в любви признался, а она... Не-не, про любовь я надеюсь, что мозгов хватит до секса этого не делать, если опыта мало. Мы говорим про то, что... Он за ней ухаживал. Он за ней ухаживал, и в итоге там начал пытаться поцеловать ее. Она а говорит, она, ой-ой-ой, давай дружим, мы друзья. Угу. Да. И после этого он такой, ну не вопрос, мы друзья, да. Че, как дела у тебя? Она, ой, дела хорошо, Вася меня... Я тут такую телку вчера трахнул. После того, как с твоего свидания с тобой ушел. Ну мы же друзья, мы же откровенно должны быть друг с другом. Не говорить лучше такого? Не надо? Ну ладно. Ну да, хорошо. Продолжим. Ну, скажем, можно намекать на какое-то присутствие, ну, обозначать присутствие женщин, но через какое-то время. Просто мы тогда задержимся в ДОДе, если мы хотим вот как-то что-то там вот такую если ревность, мы намекаем... ревность вызвать, то это надо делать не сразу после того, как ты только что вот пытался к ней подкатывать. Это будет заметно просто, да? Это будет странно. Она сделает вывод, что, боже мой, он еще и бабник, и неразборчив, и вообще хорошо, что мы с ним друзья, а не... Да. Это мы так о своем, о женском. Да. А, Максим, сейчас понятно. Где бы что ни говорили, все одно сведет на баб. Соответственно, недельку держимся в таком режиме. Опять же, знаем все про ее мальчиков, это нам полезно. Недельку мы каждый день с ней общаемся? Не каждый день, нет. Или там... Ну, я условно, там, неделька, это если у вас два свидания в неделю. Две встречи у нас, ну, уже. У нас уже не свидание, у нас ДОТ. У нас ДОТ. У нас да, уже встреча с другом. А потом что делать? Потом в игнор. Исчезаешь, и причем в игнор полный, не звонишь, ни смс. А если она звонит, либо пишет там. Все по правилам, все по правилам дальше. Я сейчас очень занят, перезвоню. Вешаешь трубку. Перезвони чуть попозже. Перезвони, вот я еще занят позже. Да. Да, да, да. Ну вот, в какой-то момент вообще перестаешь, например, отвечать на звонки. Угу. У девочек обычно бывает, что период активности, то есть она тебе пишет, пишет, пишет, пишет, звонит, не получает ответа, да? Так как вы друзья, ее не смущает, что она тебе названивает, поэтому она продолжает. Потом в какой-то момент она отмораживается, типа, какого черта? Потом у нее в жизни что-то такое случается, там, не знаю, очередной Вася повел себя как-то не так. Она вспоминает, что у нее есть замечательный друг, который к тому же был в нее влюблен, это ты, и снова возобновляет попытки. И вот тут можно, в принципе, появиться с каким-нибудь крышесносом. То есть мы отдаем мяч в ее сторону и ждем, когда она сама появится? Безусловно. А если не появится, то забиваем? Я вообще... Тебя оса хочет. Меня хочет, да. Я вообще исхожу из... Из правила, что не надо общаться с людьми, которые не хотят общаться с тобой. Поэтому если реально она мяч нам не возвращает... Будут другие, будут лучше. Вперед, ВВП. Ну смотри, ВВП это что такое, кстати? Выйти в поле. Наконец-то я понял этот термин у тебя в блоге. ВВП. Это что там у нас? ОЖП очень... ОЖП, женское... нет, особь женского пола. Он особь женского пола, точно, да. Этот термин мне понятен. ВВП, выйти в поле. Это общий термин пикап.ру или это твой? Это общий термин пикапа. Пикапа? Ой, как я отстал от пикапа. Как я далек от него уже. Ой-ой-ой-ой, Максим сейчас лукавит. Я... нет. Ой, к нам киса пришла. Это она только что потерлась об микрофон. Так вот. Но смотри, девушка же изначально сама выходила на контакт. То есть мы ей вкатили, она нам вкатила ДОТ, мы ей вкатили дальше. И она после этого продолжала, ну, каким-то образом на нас попыталась выходить. То есть как бы вот проявляла реакцию. После этого, ну, он со мной не общается, нафига мне ему звонить? Он же зачем меня тогда кинул, девушки, да? Зачем друзья? Что значит кинул? Ну, тоже значит кинул. Не кинул, он был занят. Ну, у девушки складывается такая мысль, что он не отвечал. Значит, он не хочет со мной общаться. Ребят, и были у кого-нибудь ситуации, когда девушка реально вас душила вниманием? Много смс, много звонков, прям много, а уже не очень-то и хотелось. Были. Вот девушкам это свойственно. Поэтому если вы дружите... И вы там не смогли несколько раз ответить на звонок, а потом пропали на какое-то время. Это не значит, что девушка больше вам никогда не позвонит. Позвонит, скорее всего. Если вы дружите. Если вы дружите. Угу. В противном случае можно сделать вывод, что вы не дружили, а непонятно, что было. Что она имела вам мозг. Хорошо, а ДОТ после секса? Ой, Значит, косяки в сексе. Ты считаешь, что это на сексе затянуто? Я уверена. То есть, если... Почему может быть дот после секса? Ну, не сразу после секса. Допустим, вот после секса в течение месяца. А секс еще был? Да, было несколько сексуальных контактов, и вот в течение месяца девушка вкатывает дот. Значит, косяк в сексе, стопудово. А что сделать мужчине, чтобы... Как понять мужчине, что косяк в сексе, и вообще... Уву, да, перешли к моей любимой теме. Мы только что выяснили, как понять мужчине, что косяк в сексе. Да. После нескольких сексуальных контактов вам вкатывают дот. Но он хочет вернуть эту девушку. А он готов всерьез поработать над своим сексом? Да, он готов всерьез. А может быть, они темпераментами не подходят? Ну, вот он готов даже сделать что-то, чтобы они подошли темпераментами. Ну, тогда придется как-то... Тут нужно понять, что было в сексе, что было, и попробовать поменять модель на противоположную. Например, он очень нежный, заботливый любовник, да? Угу. Надо устроить жизнь, например. Полную. Да. То есть пригласить девушку... Это любимый прием Максима. Пригласить девушку на свидание, Чехова, а там Максима. Ее... Тебя. Mm-hmm. А там ее за волосы в подъезд. И что там с ней сделать? И вдуть. Хорошо. За волосы в подъезд. Ну, не настолько же все фигово. Ну, ты так пишешь. Где пишу? На сайте. Когда я такое писал? Да все время пишешь. www.sirburu. А. Да, все время у тебя там в качестве решения проблемы за волосы и где-нибудь... Ну, это вообще не в прямом тексте за волосы, но вообще секс, мое мнение, что должен быть чуть-чуть жестковат. Ну, что-то животное... Ну, может, потому что мне это нравится такое. Mm-hmm. Так вот, а если наоборот мальчик у нас... А если наоборот ты... Вот такой, как я, который я пишу. Весь из себя доминантный, энергичный, очень активный, возможно, просто ей нужно что-то другое. Мягче, романтики. И, кстати, возможно, ей не нужно это всегда. Может быть, ей нужно просто понять, что на самом-то деле, ты тончайшее и нежнейшее существо. Просто когда ты ее видишь, ты теряешь разум. Это немножко другая история. То есть она понимает, что он от меня прется, от меня, это его так штырит. Да, то есть тут ей надо, короче, надо попытаться устроить крышесносный секс. Угу. То есть полностью противоположный секс тому, который либо у тебя с ней был, либо если секса не было, то каким-то образом понять, какой секс у нее был до этого, каким-то образом, и сделать полностью противоположную. То есть, если у нее секс был прекрасный, то вот со всеми партнерами то прийти и, не знаю, как в анекдоте рассказать? Я вот сейчас просто пытаюсь сообразить, сделать противоположный секс ее прекрасному сексу? Ну, вот если у нее секс был прекрасен до этого, там у нее было там 3 партнера, допустим, да. И вот с теми 3 партнерами все было классно. Да. То надо как понять, сделать... в чем разница между тем сексом и твоим сексом. Ну, секса еще не было. Но ты хочешь, чтобы секс был еще лучше. Ты сказал, мы сейчас что у нас рассматриваем... были сексы. Да, если у нас секс был, то мы ведем себя противоположно тому, что у нас было. То есть мы там, если мы агрессивны, мы становимся мягким, разжигаем свечи по квартире. Ребят, вы не запутались? Все нормально? Да, я вот запуталась, хорошо. Хорошо, тогда поясню. Берем первую ситуацию. Секс был. Так. Хапаем дот, получаем дот через месяц. В течение месяца. Значит, вывод – дело в сексе. Да. Меняем секс. Так. То есть, если мы жесткие, мы становимся мягкими. Да. Там, расставляем свечки, включаем медленную музыку. Угу. Гладим. Баривай. Да, да, массажное масло, все дела. Массажное масло. И допустим, что девушке все классно, все прекрасно. Возьмем ту ситуацию, когда секса у нас еще не было. И мы знаем, что дело все идет к сексу. Да. Но... Мы знаем, что у девушки есть уже опыт, то есть она не девочка, она не девственница. И мы хотим, чтобы вот секс, который будет сейчас со мной, был лучший, чем вот те сексы, которые у нее были. А в идеале, чтобы вообще в лучшей в ее жизни, чтобы тебя никто уже не переплюнул никогда. Так. Вот это как тогда? Не знаешь? I have no idea. Понятия не имею. Как сделать лучший секс в жизни девушки, вообще не знаю. И девушка сама обычно не знает. Хорошо, а как сделать секс лучше, чем вот был в прошлом у нее? Ну, как калибровать реакции и пробовать разные штуки. Калибровать... Вот, кстати, с калибровкой у мальчиков часто проблемы в сексе. Угу. Надо просто внимательнее быть к партнерше. Угу. По поводу секса хочу свои 5 копеек ставить. Что же 5 копеек, да? Чё, 3 рубля. Проанализировав различные ситуации своей жизни, я пришел к такой вот схеме идеального для меня секса, ну, того, что я делаю, когда вот получается все круто, что вот задача номер раз во время секса сделать так, чтобы девушка очень сильно захотела. Это правда. Вот просто погрузить, ты куда пошла? Я здесь. погрузиться максимально глубоко в ее чувства, сделать так, чтобы она была очень сильно возбуждена. Для этого и там и бесконтактный секс, и оральный секс. Вот, а лишь после того, как она там чуть ли не словами просит тебя, ну давай войди в меня, вот после этого отключить мозг полностью и начать делать то, что вот хочет твое тело.